Рисунок вышел что надо, несмотря на 20 лет, прошедших с их последней встречи, Гурин написал все, вплоть до небольшого родимого пятна, пол левой мочкой девчонки. Особенно жуткий вышел взгляд у художника, но Филипп уверял, что именно так она на него и смотрела, мрачно, из-под лобья БР. Но вообще, что-то в этом взгляде знакомое было, и моя безумная теория казалась все правдоподобнее, правда я еще ни с кем ею не делилась. Опасно, знаете ли, обвинять кузину жениха нашей княжны в тройном убийстве. Алекс, кстати, пытался навязаться третьим в нашу компанию, но его не пустили, заявив, не больше двух посетителей за раз. Так что заместитель начальника тайной полиции ждал нас на улице, у больницы и наворачивал круги, так что прохожие периодически на него косились с подозрением, видимо раздумывали, а не сбежал ли этот человек из этой самой больницы. Ну, как, я молча показала мужчине рисунок, художник же с нами попрощался и отправился по своим делам. Удивительно флегматичный мужчина, надо признать, но талантливый, даже жаль, что он не пишет обычные картины. Пока я об этом размышляла, глядя в спину уходящему художнику, Алекс мрачно рассматривал портрет. Вера, это ведь мне только кажется, или она в самом деле похожа, не договорил. Надо же, ни мне одной не хватает смелости произнести это вслух, не знаю, но они удивительно похожи. Ладно, пошли вернемся на работу и там уже все обсудим. Собеседник спохватился, сообразив, что обсуждать такие вещи лучше за закрытыми дверьми, а не на шумной улице. Свернув в трубочку портрет, он предложил мне локоть и мы медленно двинулись на работу. Впервые в жизни, наверное, думая об одном и том же. Глава 38. Ты с ума сошла? Алекс бушевал уже час, не меньше. Причем досталось не только мне, но и кому-то, не вовремя сунувшемуся в его кабинет. Нет, не сошла. Я предлагаю разумное решение. К тому же, справедливости ради, у нас нет веских доказательств, что Таисия Дубова и Тамали Гайте один и тот же человек, если не считать патриот, написанный со слов душевнобольного человека. И ты, и я знаем, что с ним все в порядке. И ты, и я знаем, что в глазах закона это пшик, дырка от бублика, а не доказательство. К тому же, не думаю, что она предпримет что-то прямо посреди княжеского дома, в чужой стране. Я же только аккуратно с ней поговорю, ничего больше. Какая прелесть, ты сама в это веришь, притворно умилился собеседник. Вообще-то я не до конца в этом уверена, но не признаваться же в этом Алексу. У тебя есть идеи лучше, и не предлагай устроить ей допрос, нас князь за это самих упечет куда подальше. Вера, как ты не понимаешь, я боюсь за тебя, а если с тобой что-то случишься, я же, не договорил, оборвал себя на полуслове и отвернулся. Мне резко стало неуютно, тему его ко мне отношения, мы не поднимали с того самого разговора, у моего дома, и я не была готова ее ворошить. Будь возможность, вообще забыла бы я о его глупом признании, и о том дурацком поцелуе у Тихомировых на вечере. Алекс, нет, я заместитель начальника тайной полиции, значит последнее решение остается за мной. Ты не ведущий агент по этому делу, а сторонний специалист, значит я могу запретить тебе в это лезть. Глядите-ка, когда надо он и этот закон помнит, к его сожалению именно я ведущая, хотя пусть думает что хочет. Ладно, все равно через пару дней вернется Ширяев, а пока я на тебя докладную напишу, добавила мстительно. За что, на подчиненных орешь, и целоваться лезешь, во время работы между прочим ты ведь не развлекаться был отправлен к Тихомировым. Алекс так мрачно на меня посмотрел, что даже Савить где-то глубоко в душе беспокойно завертелась, словно ей кошмар приснился. Ничего-ничего, спи, милая, мы сейчас на его совесть начнем давить. Кстати, думаю, последний факт будет очень интересен дяде. Мрачная мина превратилась в напряженно подозрительную. Я же напротив, мило улыбнулась и вышла в родную приемную. Хотя такими темпами они недолго будет моей. А если Алекс меня доведет, то уйду, не дожидаясь дядиной отставки. Пока я от нечего делать переставляла папки в своем шкафу, мысли крутились вокруг дела. Конечно, у меня были и более важные дела, чем новая организация документов, но хотелось хорошенько подумать. Да, у нас не было неопровержимых улик против Лигайте, но косвенные так или иначе указывали на нее. Да, это все нельзя использовать в суде, но она была слишком уж подозрительной. Ее история подозрительно пересекалась с историей Таиси. Она приехала в княжество незадолго до первого убийства. На месте последнего убийства был найден значок их охраны. Портрет пусть и нельзя использовать в суде, но изображенная на нем девушка была слишком похожа на кузину княжича. А еще, Пусть это и не касалось дела, меня смущало то, что она рассказывала Гелене. Тома словно специально подбирала самые неприглядные факты из биографии своего родственника, при этом ни разу не солгав, но выворачивая слова и факты таким образом, что женишка хотелось только приласкать лопатой, да зарыть под нужником, где-нибудь в отдаленной деревеньке, чтобы никто и никогда не нашел. И это не мои слова, это я сейчас подругу цитирую. Хотя Гелена и пересказала несколько разговоров с Легайте, так что я даже мысленно согласилась с такой характеристикой. Впрочем, и мои впечатления от встреч с Легасом тоже были сложные. «Вера, твою ж, я не ожидавшая, что ко мне кто-то так громко обратится», чуть не навернулась со стремянки, на которой стояла, пытаясь дотянуться до верхней полки. «Мать!» – прошипел кто-то, на кого я собственно и свалилась. Мы немного побарахтались, пока над нами не раздалось недовольное покашливание. Оказывается, на шум выглянул Алекс, и ему не слишком понравилось увиденное. Зато хоть встать помог, и то хорошо. Заодно я, наконец, разглядела того, на кого свалилась. «Ты не Вера, ты кара небесная», — сообщил мне один вредный криминалист, который, как я думала, не вылезает из лаборатории. «Стас, чтоб тебя, что ты тут делаешь?» — возмутилась я. Причем я была настолько недовольна парнем, что даже не заметила, что Алекс меня все еще придерживает. «А вы мило смотритесь», — ехидно сообщил криминалист, все же соизволив подняться с пола. Тут я обратила внимание на руки на моей талии, недолго думая дернула локтем назад, попав куда-то в живот Алексу. Руки тут же испарились, а над ухом раздалось невнятное шипение, хотя я подозреваю, что это был мат. «Стас, я тебя вроде вызывал. Зачем ты пугаешь мою помощницу? Я не твоя помощница. Я личный секретарь начальника тайной полиции», — возмущенно поправила я, и тут же спохватилась. «И почему это ты вызываешь криминалиста к себе в кабинет и не предупредив меня? О, теперь мы, значит, все же вместе работаем, а не ты одна принимаешь решение? Я начинаю понимать, о чем болтают ребята. Вы действительно выглядите как супруги на 100-м году брака», — задумчиво пробормотал наш гость. «Стас, в этот раз мы проявили удивительное единодушие. Да, ребята определенно были правы. Так зачем я все же понадобился? Пошли, обсудим. А ты не помощница, продолжай разбираться с...» Алекс глянул на стремянку. «Ну, чем ты там занималась?» Мужчины скрылись за дверью. Я, подождав минутку, прильнула ухом к двери, забросив свои дела. Увы, двери тут были добротные, как и заклинания, которыми дерево было в буквальном смысле пропитано. Так и не узнав, о чем говорила эта парочка, я вернулась к работе и размышлениям. И меня посетила прекрасная идея. Ну или просто идея. Насколько она прекрасная, я пойму, когда воплощу ее в жизнь. А перед этим, оставив записку для Алекса, я сбежала с рабочего места. Мне нужно было повидаться с княжной и задать ей один странный вопрос. «Гелена, скажи, можно я под твоей иллюзией пообщаюсь с Легайте? Что-то случилось?» Тут же напряглась подруга. «Скажем так, мне надо кое-что проверить, и я боюсь, что не смогу это сделать, будучи собой или одной из моих масок. А во, давно я такой подозрительности на ее лице не видела. Знаешь, ты будешь во мне паранойка», — задумчиво сообщила княжна. «Ой, не надо. Видела я тут одного настоящего параноика из дома для скорбных умом. Ты на него совсем не похожа». «Спасибо, подруженька, успокоила так успокоила. Лена, что насчет моего вопроса?» «Вера, ты ведь знаешь, что я не могу дать на это согласие. По многим причинам. Да и не выйдет у тебя ничего. Разве забыла наш предыдущий опыт? Через сколько с тебя иллюзия тогда начала сползать?» «Через полчаса. Но я тогда была не такая опытная, и не могла долго держать и слуховую иллюзию, и ты сама знаешь, что дело тут совсем не в этом. Я узнала, что ту клятву, что я давала, когда пошла на работу в тайную полицию, можно обойти, если ты дашь разрешение, и разово это сработает. Вера, помимо этого я достаточно часто общаюсь с Легайте, она может заметить разницу. Разве это не повредит твоему плану?» «ХМ повредит. Ладно, а кто не вызовет у нее подозрения? Не новое лицо, но и никто, такого она достаточно хорошо знает. И не ты, потому что ты из полиции?» «Да, я прикину и скажу. Это подождет до завтра». На следующий день я взяла отгул. Алекс, согласовывавший мое отсутствие с подозрением, на меня косился, но все же разрешение подписал. Встретившись с Геленой, я приняла вид одной из девушек, с кем иногда перебрасывалась парой слов Легайте. Лена уверяла, что плотно они не общались, но и подозрения вызвать она не должна. А чуть позже, мы втроем разместились в покоях княжны с чаем. Надо признать, я немного удивилась, как бы невзначай обронила Тома, глядя на мою подругу. Мне захотелось провести время в приятной компании, а поскольку придется уехать и, возможно, не одной, а с подругой, я подумала, что будет неплохо еще раз спросить вас о будущей родине. Некоторые слова Гили не давались с запинкой, я бы даже сказала с трудом, но я слишком хорошо ее знаю. Как показала практика, окружающие подмечают далеко не все, в поведении и интонациях княжны. Это очень разумное решение, тонко улыбнулась женщина и поднесла чашку к губам. Я понимаю, вы прожили всю жизнь там, но я боюсь, что княжне будет сложно влиться другой язык, другая культура, я начала издалека. Язык, конечно, другой, но он достаточно близок, ведь вся делегация его знает, как и многие другие в нашем княжестве. Что касается культуры, я не вижу очень явных различий. Мелочи, да, хотя у нас, конечно, нет такого движения за женское образование. Честно говоря, ее улыбка мне и раньше казалась холодной и неэмоциональной, но в свете того, что мы с Алексом нашли, мне даже как-то жутко было видеть эту улыбку. «Ой, у вас такая красивая брошь. Кажется, я видела похожую. Этот вопрос мы с Гилиной не обсуждали. Я покосилась на нее. Ну и к чему это? Я и без того знаю, что это знак их охраны. Только цвета, кажется, были немного другие. Это знак княжеской охраны. Вероятно, вы видели такой же удали. У нас действительно разные цвета. Потому что я глава охраны, а она моя подчиненная. Цвет зависит от ранга», совершенно спокойной пояснила Лигати. «А меня прошиб холодный пот, потому что найденный у дома браздейки со значок был один в один как тот, что сейчас был на моей собеседнице, а это уже по-настоящему серьезная улика против нее, в отличие от портрета и других косвенных доказательств. Надо же, а у нас все совершенно не так, в жизни бы не подумала, что это не брошь», очень натурально удивилась княжна, «а я побоялась задавать вопросы, которые собиралась». То есть я поддерживала неспешную беседу, затянувшуюся на 2 часа, но ничего полезного я не узнала. Знаю, трусиха, но мне до этого не доводилось дергать за усы тигра, на совести которого было бы столько убийств. Когда Тома ушла, Гилина долго на меня смотрела и задала только один вопрос. Почему? Потому что я не все продумала. Я не была уверена, но, понятно, делай то, что считаешь нужным. Поблагодарив подругу и пообещав в ближайшее время встретиться с ней и любой насчет Лиги, я ушла. Может, к тому моменту и Слава вернется. В голове был настоящий бардак. Я даже до дома дошла, не заметив, но внутренне зашла. Постояв и посмотрев на свет в окнах родного дома, я развернулась и пошла к дому Миланы. Мне хотелось тишины, подумать в тишине и покое, и решить, как лучше поступить в этой ситуации. Мне еще не доводилось разбираться в таких сложных случаях, которые так жестко связаны с политикой. Я боялась сделать неверный шаг, я боялась испортить дело, или, что еще хуже, нарваться на политический скандал, объявив кузину княжича в тройном убийстве. Видимо, лучшее, что я могу сделать, это дождаться приезда дяди, тем более, что вернуться он должен в ближайшие дни, пробормотала я себе под нос, звеня ключами. Закрыв за собой дверь, я задумчиво заползла на кухню и поставила чайник, оттуда направилась в гостиную. Все равно чайник засвистит, когда вода вскипит, а пока можно удобно устроиться на диване и предаться тихим размышлениям и попыткой понять, какой ход сделать дальше. Но кажется, это был не мой день, потому что даже такой незамысловатый план накрылся медным тазом. Когда под потолком вспыхнул свет, я дернулась, но... «Спокойно, Вера Гордеевна. Я знаю, кто вы, и знаю, что вашего магического потенциала не хватит на то, чтобы дать мне достойный отпор. Особенно, когда у меня в руках это, на меня смотрело дуло пистолета. А вот женщина, в чьей руке было оружие, напротив, даже не удостоила меня вниманием, не считала настоящим противником. Впрочем, против пистолета я и в самом деле мало что могла сделать. Не думала, что вы пойдете ва-банк. Я могу присесть? Конечно. Это ведь ваш дом? Или все же госпожи Соколовой? Хотя какая в сущности разница? Теперь Тома Лигати улыбнулась и покосилась на меня. Пришлось устроиться напротив женщины. Я так понимаю, вы пришли меня убить? Я пришла узнать, что известно вам, для начала. А там, посмотрим. Скажем так, многое зависит от вас и ваших принципов. Ведь кое в чем наши цели совпадают. Разве? Я думала, ваша цель перебить всех, кто лично знал некую Таисию Дубову. Улыбка дрогнула, на секунду превратив лицо женщины в гримасу. По спине пробежали мурашки. Все же мне явно не хватает опыта в столкновениях с подобными людьми. И в данный момент я даже не знаю, хочу я получить этот опыт или нет. Представьте себе, может вы и нашли многое на Таисию Дубову, но я сомневаюсь, что вы разобрались во всех мотивах. Кто знает, дядя говорит, я способная, и будь мир чуточку другой, я была бы прекрасным агентом тайной полиции. Возможно, но мир такой, какой есть. И раз перевес силы на моей стороне, дуло слегка качнулось из стороны в сторону, словно иллюстрируя, о каком перевесе речь. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать. Ладно, но и я хочу задать пару вопросов. В чем у нас, по-вашему, могут совпадать цели? И вы, и я не хотите, чтобы Астис и Гилина поженились. Вот и посмотрим, что вы цените выше. Подругу или глупые моральные устои. Но мы отвлеклись. Я отвечу, но только на три ваших вопроса. Однако начну все же я. Глава 39. Мы сидели друг напротив друга. У гостьи на губах играла улыбка, а по мне скользил ледяной взгляд. Впрочем, взгляд дула пистолета выглядел более пугающе. Итак, вы пришли на чаепитие с княжной под иллюзией другого, уже зная, кто я. Откуда? Неужели вы нашли Гурина? Лизавета бы в жизни не созналась. Она и не созналась. Она взяла всю ответственность за пропавшее оружие на себя и не рассказала, зачем это сделала и кому передала. Не будь у нее железного алиби на время убийств, думаю, она и их бы взяла на себя. Хотя я не понимаю, почему. Вы бы не стали выгораживать единственного родного человека, удивленно вздернула бровь собеседница, когда на его совести три холоднокровных, спланированных убийства. Нет, я думала, мы больше похожи. Настал мой черед удивляться. Похожи? С чего вдруг? Но вслух я задавать этот вопрос не стала. У меня их всего три, и так бездарно потратить один из них было бы жалко. Но эта лирика, так и не дождавшись от меня комментария, продолжила Тома, или все же лучше называть ее Таисией. Так какая ошибка стала роковой? Значок, что? Удивилась женщина. Убийство Браздейкиса недостаточно точно копировало убийство прошлых лет. Он был убит не на улице, а у дома, точнее внутри дома, и вытащен на улицу. Вы спешили, он мужчина крупный, а этот район просыпается рано. В кустах у дома я нашла значок, ваш, как выяснилось. Где он? Ой, какой стальной голос. В тайной полиции, среди улик. В хранилище мы его не отправляли, поскольку дело еще расследуется. Боюсь, мое убийство вас не спасет. Думаю, вы побоялись, что если застанете Браздейкиса на улице, он останется в живых. Ведь, как я выяснила, этот человек когда-то занимался княжеской охраной, только был куда опытнее. Это вопрос? Нет. Предположение. Вопросы я еще пока не задаю. Хочу для начала выслушать вас. Где Гурин? В больнице. И можете расслабиться. У него такой диагноз, с которым он не может свидетельствовать в суде. Диагноз — это прекрасно, ладно, пусть еще немного поживет. Итак, кто еще знает о том, что я и Таисия Дубова один и тот же человек? Хм, дайте подумать, половина тайной полиции или все же две трети, задумчиво пробормотала. Плохо сыграно, хотя сомневаюсь, что дело ограничивается и тобой, Хм. В комнате повисла тишина, пока женщина размышляла. Если можно воспользоваться паузой, если вы убивали тех, кто лично знал Таисию Дубову, зачем копировать убийство 20-летней давности? Даже Лизавету Макаровну убедили подменить пистолет в хранилище, как она только согласилась. В свое время она заменила мне мать, так что не удивляйся, что она на это пошла. Да и пистолет, мелькая у меня мысль, что это поможет запутать следствие. Хотя для того решения было много причин, и я не закончила со своими делами. Поэтому и хочу знать, как много вы накопали. Зачем все так усложнять? Как по мне, проще было просто убить тех, кто лично знал Таисию. Хотела убить двух зайцев. Надеялась, что повторение прошлого заставит вас думать, что дело было тогда не раскрыто. То вы просто свалили на первого попавшегося человека ответственность за готовящееся покушение на вашего князя. Тем более, что так оно и было в общем-то. Человек, который меня вырастил, да, последнее из тех трех убийств было на его совести, но в заговоре он не участвовал. Так решили только из-за этого чертового пистолета. Лигайте покосилась на оружие в руке, хотя это друг ему дал. Просил избавиться. Но зачем убирать тех, кто знал Таисию? Одно обвинение в нападении не стало бы пятном на репутации княжеской племянницы, даже если бы это всплыло. Ни наше, ни ваше княжество это бы никогда не признало. Это было то, чего я не понимала. Хм, наверное, стоило изучить послание для Гурина, а не ругаться с Алексом. Ведь именно он искал тех, кто знал Дубову. Вопрос спорный. Для незаметной части княжеской охраны и кузины будущего князя это мелочи. Для той, кто метит выше, это проблема. Метит выше? Что она имела в виду? Где артефакт, благодаря которому ты можешь создавать иллюзии. Артефакт, стоп, она знает, что мой магический потенциал мал, но не знает, что иллюзии, это мой дар, а не артефакт. Я опустила руку в карман жакета, в котором сидела, и извлекла небольшую подвеску. С тех пор, как я стала много сталкиваться с Алексом, я не расставалась с этим артефактом. Незачем ему было знать, что я не только племянница Ширяева, но и даром в эту ветвь семьи пошла. «Давай сюда», — Тома протянула руку. Пришлось расстаться с артефактом. Глянув на него, женщина накинула подвеску на шею. «О, и твой жетон тайной полиции, тоже. Незачем давать лишние зацепки тем, кто найдет твой труп». Жетон лежал во внутреннем кармане. «Ясно как божий день, что как только я расстанусь с жетоном, я расстанусь и с жизнью, и подозреваю гореть нам с домом синим пламенем. Просто меня иначе быстро опознают, даже без жетона. Пошевеливайся». Я засунула руку в карман и сжала жетон, мне бы отвлечь ее буквально на секунду. Большего не нужно. Ну, она требовательно хлопнула ладонью по кофейному столику, все это время стоявшему между нами. Мысли метались, пытаясь придумать хоть что-то, чтобы ее отвлекло, или... С кухни раздался свист, заставивший Лигетти повернуться в ту сторону. Не теряя секунды, я с размаху запустила жетон в стену и дернулась в бок, закрывая глаза и прекрасно зная, что будет дальше. Надежный с виду металл раскололся, яркая вспышка ослепила не успевшую среагировать женщину, а в моих ушах раздался мерзкий свист. «Ой, надеюсь, это дурацкое заклинание сработает». Не теряя времени, я рванула к выходу из комнаты, параллельно пытаясь сделать с точки зрения иллюзиониста невозможное. Хоть бы вышло от этого. С мысли сбил звук выстрела, мимо уха просвистела пуля, за ней ее одна, третья зацепила меня в бок, и я свалилась посреди коридора, из последних сил удерживая иллюзию. Не думала, что есть вещи еще сложнее, чем звуковые иллюзии. Тома, шипя под нос и протирая глаза, вывалилась в коридор, увидела распростертое на полу тело, из которого текла кровь, даже наклонилась прощупать пульс. Удовлетворенно кивнув, она направилась к заднему выходу. И вовремя, потому что стоило ей скрыться, в дом ворвалось сразу несколько человек. И если увидеть Исаева, я как-то даже ожидала, все же советы беспокоенных граждан, то ввалившийся Алекс оказался неожиданностью, и даже весьма приятной. Правда, вместо того, чтобы ломануться вслед за кровавыми следами, Лигетти наступила в лужу моей крови и, кажется, даже этого не заметила. Он рухнул на пол и попытался нащупать пульс у лежащего в коридоре тела. Ага, удачи ему. Нет, нет, нет, нет, Вера, я, да тут я, простонала я, пытаясь плотнее зажать рану на боку. Алекс дернулся и недоуменно закрутил головой. Вера, ты что, духом стала? Как-то напряженно звучит вопрос. Неужели он привидений боится? Мысли путались от боли, но я смогла сосредоточиться и снять с себя иллюзию. Да и мой мнимый труп растаял прямо на руках у заместителя начальника. «Можно мне врача?» Это было последнее, что я сказала, прежде чем рухнуть в забытье. В себя пришла в постели. О, в своей родной потели в доме у дяди. Приятно, однако. Вяло повернув голову, обнаружила сбоку стул, на котором с книгой в руках сидел мой единственный родственник. О, очнулась. С чего начать? Отчитать тебя или поздравить с распутанным делом? Хотя оно официально не закрыто, поэтому, пожалуй, сначала отчитаю. А может, не нужно? Нужно, моя дорогая, ты, кстати, официально в коме лежишь, и то только потому, что быстро подоспела помощь. И прогнозы неутешительные. Что? Попыталась подскочить, но в бок стрельнула острая боль. Лежи, лежи. Ишь, ее чуть не прибили, а она все туда же. Начал ворчать дядя, а я с удивлением обнаружила, что он выглядит куда лучше. Кстати, Алекс тут, получил от меня по шее уже, но так и не ушел, наоборот, накинулся на меня, так что пришлось рассказать, что это дело изначально было твоим. Пустить? Я открыла рот и закрыла, кивнула. Ладно, я ярко помнила, как он переживал те секунды, когда принял мою иллюзию за труп. Кстати, расскажешь потом, как ты смогла так долго удерживать осязаемость иллюзии, да еще на расстоянии от себя. Я не была уверена, что она не станет стрелять еще раз, да и жить хотелось не уверена, что повторю такое. А я рад, что то улучшение оказалось полезным. Столько лет разработки и не зря. Довольно улыбнулся дядя и вышел. Дверь была приоткрыта, поэтому услышала. Проходи уж. Алекс зашел. Посмотрел, во взгляде смешалось раздражение, облегчение и что-то еще. Тоже отчитывать будешь, Вера? Я просто рад, что с тобой все в порядке. Мужчина подкрался поближе, присев на край кровати и аккуратно взял меня за руку, не встретив сопротивления. «Ты знаешь, как меня напугало, и зачем ты вообще? Если тебе от этого легче, я ее в гости не приглашала. Зато я вспомнила, что мы так и не прочитали, что написал Брайсдикис для Гурина. У тебя письмо? Да. Но оно сейчас дома. Нашел его, когда вернулся домой, да так и забыл. Ну, зато мы вышли из ситуации скорее с прибылью, чем с потерями», — я улыбнулась. «Да, и какие же ты видишь прибыли? Теперь мы точно знаем, что Тома и Таисия – один и тот же человек. С ее мотивами есть непонятки, но…» Алекс не дал мне закончить, резко наклонился и поцеловал. В этот раз я не стала отталкивать. «Ладно уж, чуть не умерев, можно себе признаться, что он мне симпатичен. И остановимся на этой формулировке. КХМ, я тебя не для того сюда пустил». Алекс отскочил от меня, как ошпаренный. «Да уж даже мне не по себе стало. Давай сюда письмо для этого вашего Гурина и рассказывайте, что тут происходило без меня и куда вы, дети, вляпались. Роль рассказчика выпала мне». Тем более, что письмо Алекс не смог сразу отдать. Зато он периодически дополнял мой рассказ. «Наконец, мы закончили тем, что произошло М вчера. Сегодня? Нет, наверное, все же вчера. За окном слишком светло. Кстати, а почему Алекс так быстро оказался возле дома Миланы?» Я покосилась на заместителя начальника. Очень хотелось спросить, но не сейчас, пожалуй. «А что мне теперь делать?» «Теперь?» Дядя не договорил. В комнату забежала перепуганная Валерия Львовна, сообщившая, что только что звонили в здании тайной полиции, случился пожар. «Вера, лежи тут. Алекс, за мной». Дядя резко встал, но тут же пошатнулся. «Дядя, Дмитрий Евгеньевич, давайте я сам разберусь. Вы только с дороги. Да и думаю, лучше будет, если кто-нибудь приглядит за Верой», — предложил Алекс. «А то эта непоседа еще за нами поковыляет». «Эй, разумно, иди. Как разберешься, сразу сюда с докладом. Боюсь, этот пожар — моя вина. С другой стороны, мне даже в голову не могло прийти, что если Лигайте удастся удрать, то она попытается навредить полиции. Хотя доля логики в этом есть, ведь именно там хранились документы и улики по делу, точнее должны были храниться. Большую часть документов я в последние дни держала тут. С уликами другой вопрос, да и улик раз-два и обчелся. Да уж, Вера, вляпалась ты в дело сильно. Дядя, как вы себя чувствуете? Лучше, чем ты, — усмехнулся собеседник. А где вы были? Я пытался встать на ноги, милая. И мне лучше, поверь. Еще годик поскреплю на должности, а там посмотрим. Отдыхай. Нотации так и быть, буду читать, когда тебе станет получше. Александр Орлов. Во время разговора с Гуриным Алекс спрятал переданное письмо в карман и нашел, только на следующий день, после ссоры с Верой. В какой-то момент Саша не выдержала и устроила, как выражалась их мама, головомойку. «Иди и поговори ты нормально с Верой. Ну, или поделись своими переживаниями с Миланой. Я так поняла, с ней у тебя куда лучше диалог строится, когда ты не обвиняешь девушку не пойми в чем». При этом в голосе сестры было столько сарказма. Часа полтора спустя Саша призналась, что встречалась с Миланой и об их подозрительно похожих платьев с Верой. Алекс сразу вспомнил и о Верином артефакте, позволяющем создавать иллюзии, о том, какую головомойку она устроила из-за подозрений, павших на Милану, и даже о том, какие документы Алекс видел у Миланы дома. Поверить было сложно, но заместитель начальника тайной полиции с этим справился. С другой стороны, он решил, что может лучше в самом деле сходить и поговорить с Миланой. По пути к дому Миланы Алекс услышал мерзкий свист и увидел яркую вспышку. Это экспериментальное заклинание, внедренное в жетоны тайной полиции, еще не доводилось использовать на деле, но Алекс сразу понял, что это и почему оно случилось. Словами не передать, что испытал Алекс, увидев, как ему показалось, мертвую Веру в коридоре. Размер камня, свалившегося с его души, когда выяснилось, что она жива, тоже было сложно представить. А сейчас Алекс разбирался с пожаром. Было несколько пострадавших и много сгоревших документов. К счастью, в архиве ничего не пострадало, а вот кабинет начальника тайной полиции и Верина приемная. «Вера нас со свету сживет», — пробормотал Колька. На его лице была сажа, но в целом парень не пострадал. Вера же в коме, Алекс даже тут решил поддерживать легенду, на всякий случай. Тем более, что они еще не выяснили, как злоумышленник проник в здание. Она живучая, а мы нет. Надо будет восстановить все. Ой, пойду-ка я проверю свой стол. Надеюсь, я не успел унести Вере кое-какие документы. Коля помчался к себе в надежде, что отчет, над которым он бился, не превратился в труху. Есть и плюсы. Вере никогда не нравился телефон, хмыкнул себе под нос Алекс. Но и он представлял, как трудно будет все восстановить, и радовался, что свои заметки хранил дома, как и пару документов, которые Алекс втихаря стянул домой, чтобы изучить и помочь с делом. К счастью, пострадавших было мало, но что удивительно, все единодушно сошлись на том, что нужно быстрее все восстановить, пока Вера не увидела, что случилось. Глава 40. Вечером я смогла спуститься вниз, хотя дядя не слишком одобрил это. Зато я смогла присутствовать при докладе Алекса. После поджога за Лигетти установили слежку. Пока женщина ее не заметила, но и прошло всего полдня. Я краем уха слушала, сколько пострадавших и предположения о том, как Тома проникла на территорию. Боюсь, из-за это вина лежит на мне. Все же в артефакте для создания иллюзий было немного силы, тем более что я им не пользовалась. Не надо думать, что любой подобный артефакт бы сработал. Просто мой был внесен в список разрешенных, и потому его защита не опознала. Стыдно, словами не передать. Пока обсуждали момент проникновения, я читала письмо для Гурина, которое передал Браздейкис, и, честно говоря, я очень удивилась. А еще, будь у меня возможность, лично бы придушила этого детектива, потому что именно тут Браздейкиса потянуло на откровенность. Вот не мог он именно это письмо отправить начальнику, тогда и проблем было бы куда меньше, и не топтались бы мы так долго на одном месте. Если коротко, бывший начальник Браздейкиса, под чьим подчинением и находилась Тома в родном княжестве, заметил что-то странное в поведении кузины князя в последнее время. Вспомнив, как он привез, тогда еще Таисию, в княжество, этот самый начальник решил, что хочет пообщаться с теми, кто лично знал Таисию. Или Браздейкис не объяснил точно в письме, чего именно хотел добиться этот самый начальник, но детектив отправился искать и нашел немного не то, что хотел. Хм, интересно, после ареста Томы удастся поговорить с этим самым начальником? У меня к нему была пара-тройка вопросов, если дядя позволит, конечно. Больше всего пострадали документы в приемной Веры, те, что лежали сверху в вашем кабинете, мой почти не пострадал. Что, документы в моей приемной? Все? Ну, Алекс, да уж правы были ребята, что ты пострашнее пожара будешь, пробормотал себе под нос мужчина. Дядя только улыбнулся на это. Ну, знаешь ли, я попыталась возмутиться, но меня перебил родственник. За вами так забавно наблюдать, дядя Дмитрий Евгеньевич. А тут мы проявили удивительное единодушие. Восстановить документы не проблема. Проблема, если пострадали документы по делу Дубовой. Честно говоря, все документы тут, кроме нескольких отчетов, которые я в промежутке подбивала, вынуждена была признаться я. Да и мои заметки, дома, а вот признание Алекса оказалось неожиданным. Закончим с делом, я вам обоим проведу серьезную лекцию на тему. Вся документация по делу обязана храниться в стенах полиции. Но ведь нам сейчас это помогло, как бы невзначай заметил заместитель начальника тайной полиции. Да, а победителей не судят, поддакнула я. Дети, лекции вам не избежать. Давайте лучше продумаем линию поведения. Линию поведения? А я думала, мы продумаем, как посадить Лигетти за решетку. Вера, я тебя, конечно, люблю, но барышня твоего положения так говорить не должна. Дядя, иди-ка ты отдыхать. Напоминаю, что тебя вчера подстрелили. Но, иди, ты все равно участвовать в аресте не сможешь, или ты забыла, где ты официально? Да только все, кто работает в тайной полиции, считают, что Веру крышкой гроба не прибьешь, и она еще вернется, чтобы карой небесной стрясти всю сгоревшую документацию с тех, кто ее сдавал. Стоило бы возмутиться, но на губах против воли заиграла улыбка. Кстати, а тот бардак, что был у тебя на столе? Я вспомнила, что часть важных документов была у Алекса. И я вспомнила еще об одной важной для меня вещи. И... подождите, моя печатная машинка тоже пострадала? Отдыхать, Валерия Львовна, позвала экономку родственник. Моргнуть не успела, как женщина вошла в комнату. Проводите Веру и проследите, чтобы она легла отдыхать и выпила то, что нам доктор оставил. Конечно, Дмитрий Евгеньевич, я бы поборолась, но перевес сил был не на моей стороне, да и бок болел. Пришлось тихонько ковылять в свою комнату. Там меня, как в детстве, Валерия Львовна уложила и подоткнула одеяло. Еще и заставила выпить какую-то мерзость, для восстановления. Не надо, барышня, так морщить носик. Пейте, быстрее на ноги встанете. Ох, пошли вы все же по стопам дяди да отца, женщина покачала головой. Не бережете вы себя, а уж как переживал господин Орлов, пока вы в себя не пришли, хороший парнишка. Валерия Львовна, отдыхайте. У гадости, что в меня влили, имелся, оказался еще и снотворный эффект. так что уснула я быстро. А утром в доме было непривычно тихо, дяди не было, но это ладно, наверняка после всего, что случилось вчера, он первым делом уехал на работу. Но где вообще все? Наконец, на кухне я нашла Дашку. «Даша, ой, простите, Вера Гордеевна, вы меня так напугали, ты меня тоже, что случилось, там такое, ой, вы же до обеда проспали и не знаете, Дашка, садитесь, я налью вам чаю и все-все расскажу», защебетала девушка. Впрочем, рассказать она ничего не успела. Пока девушка готовил чай, в кухню зашла Валерия Львовна. «Барышня, что ж вы поднялись, вам же лежать и отдыхать надо. Валерия Львовна, что происходит? Где Дмитрий Евгеньевич?» «На работе. Наказал следить, чтобы вы не переутомлялись и пили то, что оставил доктор по расписанию. Вы, кстати, принимали лекарства?» Я на секунду опустила глаза, но женщина это заметила, и тут же заставила меня давиться этой пакостью, тут же потянула в сон. День фактически прошел в кровати, но надо признать, бок болел куда меньше. А вот шрама мне не избежать небольшого, но все же, я видела, как выглядит бок, когда Валерия Львовна помогала менять повязку. Вообще я думала, меня слегка задело, но судя по тому, что я видела, пришлось шить сантиметров 5, и эта дрянь задела ребра. Стало понятно, почему было так больно. Вечером я спустилась к ужину, но мне еще и небольшую диету прописали, это не подняло мне настроение. А вот пришедший в середине ужина Алекс, неожиданно, да, кажется, на меня плохо влияет ранение. Ну и что случилось сегодня, Вера? Какое главное правило? Все разговоры о работе, после еды, уныло пробормотала, ковыряясь в своем диетическом ужине. Мне даже кофе запретили. Несправедливо. Наконец ужин закончился и вы арестовали ее без меня, Вера. Простите, дядя, но это ведь было мое дело. Столько сил, пота, ага, и крови, поддакнул Алекс. Вера, просто порадуйся, что дело закрыто. Ты больше не в коме, Гурин, не пострадал, Гурин. Ее взяли с поличной. При попытке убить Гурина, пояснили мне, впасть в депрессию из-за того, что и это моя вина, я не успела. Хорошо, что вы поставили Гурину охрану, после вашего посещения, да и удачно ты ее заманила, выдав не всю информацию, улыбнулся дядя. А мы поставили, я покосилась на Алекса, тот это заметил и улыбнулся. Надо же, все же не зря Алекс считается лучшим в нашем ведомстве. Я вот не додумалась до этого, не хватает мне все же опыта. Не хватает. И что теперь? Князь, наверное, недоволен. Князь желает видеть нас завтра всех троих. А вот Легас уже рвет и мечет. Возмущается, что его родственницу непонятно за что взяли под стражу. Его даже не слишком смутило, что Легайте делала все, чтобы испортить его отношения с княжной. А еще сегодня срочно вызвали главу княжеской охраны, начальника Легайте. «Кажется, у тебя появились вопросы к нему, сможешь завтра пообщаться?» сообщил дядя, откинувшись на спинку кресла. «У меня и к Таматаисе есть вопросы. Вот это вряд ли. Она вообще ни с кем не хочет разговаривать. Да и сложно предположить, как она отреагирует, когда войдешь живая и здоровая ты. Все же непривычно, что в наших диалогах участвует Алекс. Да, а вдруг наоборот это ее спровоцирует? Ага, на новое нападение. А ты еще от старого не отошла. Дети, тихо!» Шикнуло на нас начальство. «Я подумаю насчет встречи с Легайте, а пока иди отдыхать. Раз князь завтра хочет видеть нас всех, значит, Вера, придется ехать. Алекс, ты тоже возвращайся к себе. Рабочие вопросы обсудим позже». Дядя пусть и выглядел лучше, но все же он явно устал. Что неудивительно, так много событий за день вымотают и очень здорового человека. Утро выдалось сложным. Оказалось, что когда я поднимаю руки, это тревожит рану. Поэтому попытка надеть приличное, для посещения князя, платье превратилось в настоящую пытку. Из-за этого я не успела съесть завтрак, пусть и диетический, и в итоге ехала к князю натощак. Кружка чая, выпитая залпом, все же не считается нормальным завтраком. Каждый ухап и кочка отдавались в рану, и я, пользуясь тем, что мы с дядей наедине, морщилась. «Ты, главное, при князе держи лицо», заметив мое выражение лица, сказал дядя, прикрыв глаза. Он с улыбкой неожиданно заговорил. «Помню, я как-то докладывал ему по делу, с сотрясением и в попыхах вправленным открытым переломом. Только переодеться успел. Смотрю, мне еще повезло», пробормотала, аккуратно касаясь рукой бока. «В приемной нам пришлось подождать. Надя, до которой дошли слухи о том, что я не прихожу в себя, а сейчас, видя мою бледность, буквально заставила меня ждать, сидя за ее столом, пока нас пустит. На самом деле нам очень повезло, что князь был чем-то занят, потому что Алекс опоздал на 10 минут, получил подзатыльник от дяди. Но я была занята тем, что убеждала Надю, что со мной все будет хорошо, и нет, я не хочу кофе, но вот от чая да, от чая я бы не отказалась. Наконец мы вытянулись по струнке в кабинете князя. Князь мрачно посмотрел на меня. Впрочем, мрачность быстро уступила место усталости, и уже с таким чувством мужчина посмотрел на нашего шефа. «Садитесь, Дмитрий Евгеньевич». Дядя вежливо поклонился и занял один из стульев напротив княжеского стола. «Вы, Вера Гордеевна, тоже. Знаю, что вы были ранены во время этого расследования. Благодарю», вежливо склонив голову, я заняла оставшийся свободный стул. Алексу же пришлось стоять. «Итак, я хочу знать все, что случилось за последнее время, связанное с этим делом. Через пару часов у меня встреча с княжичем Легасом, и к тому моменту я должен понимать, что ему сказать в связи с арестом его родственницы и телохранительницы. Итак, Вера Гордеевна», я удивленно подняла голову. «Я, а разве?» Покосилась на дядю, тот едва заметно прикрыл глаза, поощряя. «Что ж, раз так, я рассказывала, что и как делала на каждом этапе расследования, к каким выводам приводили улики и так далее. Паузу взяла только дважды. Когда Алекс рассказывал о похищении пистолета из хранилища, все-таки это было его дело, и когда они с дядей рассказывали о том, что было после того, как меня подстрелили. Пока говорили начальник и его заместитель, рассказывали про пожары и нападение на Гурина, я задалась вопросом: а князь что, знает, что это дело расследовала я, и его это не смущает? Почему мне кажется, что за моей спиной случилось что-то очень важное, о чем я не знаю? Впрочем, сейчас не время и не место, чтобы пытать дядю вопросами. Что ж, ваши люди, как всегда, безупречны. Да, то есть мне за ошибки от князя не прилетит, и придется многое пересмотреть в свете этих событий. Александр Дмитриевич, благодарю, вы, может быть, свободны. Алекс поклонился и молча вышел, а мы остались. Дмитрий Евгеньевич, как вы себя чувствуете после операции? Благодарю, князь, много лучше. Еще раз должен вас поблагодарить за содействие. Ни за что. Я считаю, что вас пока рано списывать, и рад, что вам лучше. Теперь же, что касается вас, Вера Гордеевна, у меня по спине пробежал холодок. Незадолго до своего отъезда ваш дядя уверил меня, что вы справитесь с этим делом, и оперировал тем, что несколько крупных дел, которые согласно документам раскрыты господином Ширяевым, на деле были вашими, скажу вам прямо. Мало того, что я сомневался в вашей квалификации, я был готов отдать приказ о вашем увольнении и запрете работать в органах, поскольку женщины не допускаются до подобной службы. Ваш дядя убедил меня дать вам шанс, вы его оправдали. Это официально ваше дело, и во всех документах так будет указано. Однако, вот как чувствовала, что тут будет подвох. Я пока не даю согласия на окончательный перевод вас с должности секретаря на должность следователя. С тех пор, как вы занялись документацией тайной полиции, с ней стало много проще работать. Да и новый заместитель, господина Ширяева, как я узнал, без вас пока не способен вести дела. В связи с этим официально вы остаетесь секретарем начальника тайной полиции, но также, по распоряжению вашего шефа, вы будете расследовать дела. Вас устроит такое положение дел? Да. Получилось слишком громко, я тут же покраснела, опустила глаза и уже куда спокойнее и тише сказала: «Конечно, благодарю». «Отлично, тогда постарайтесь поскорее восстановить сгоревшие документы, да и сами восстанавливайтесь. И я бы хотел, чтобы вы присутствовали при одном моем разговоре, вы ведь дружны с моей дочерью. Тогда, через час жду вас здесь же». Мы с дядей встали, поклонились и вышли. Я была, мягко говоря, пришибленная. «Кстати, этот час можешь скоротать за разговором с начальником Таиси». «Да, да, он в одной из переговорных. Я договорился». «А, все свои вопросы насчет произошедшего только что задашь уже дома». «Идет», кивнула и, ведомая дядей, отправилась в переговорную. Глава 41. Начальника Легати я представляла совершенно не таким. Я думала, это будет высокий, накачанный, может, со шрамом. Мужчина был чуть выше меня, худой, с редкими седыми волосами, но очень умными лицом и серьезными глазами. «Леонард Скамизис, я так понимаю, вы, Вера Гордеевна, я прошу принять мои извинения, вы пострадали от моей подчиненной косвенно по моей вине». Мужчина низко поклонился. «Вы сможете ответить на несколько моих вопросов?» «Конечно». Мы сидели друг напротив друга. Пока я подбирала слова для главного вопроса, все же времени у нас было немного, Мужчина задумчиво меня изучал. Что сподвигло вас поручить Браздейкису найти тех, кто знал Таисию Дубову? Это довольно сложная история. Я был среди тех, кто забирал эту девочку после суда. Это был приказ предыдущего князя, буквально заставившего младшего сына признать девочку. Тогда я ничего не знал о ней. Даже имя при мне упоминалось только раз, а на родине она получила другое. Тама Легас, фамилию на Легайте, она изменила позже. Девочка была сложной, словно дикий зверек, который никому не доверял. С отцом у нее не сложились отношения. После нескольких крупных ссор, ее отправили учиться ко мне. Отец считал, что это приучит ее к исполнению приказов. Насколько я знаю, отношения у девушки не сложились не только с отцом, но и с кузеном. Она как-то отозвалась о нем, как об избалованном слизняке, из которого не получится князь. Но недавно до меня начали доходить странные слухи. Какого рода слухи? После того, как по требованию князя Тама проследила за княжичем, она его буквально возненавидела, и стали появляться слухи о том, что кто-то готовит переворот, разговоры о том, что у нас может появиться княгиня, а не князь. Все это заставило меня попросить друга, давно покинувшего службу, найти тех, кто знал Таму, когда она была Таисией. Я хотел подстраховаться и донести до нее, что если подобные брожения продолжатся, я обнародую все, что найду. Не знаю, откуда Тама узнала о моих планах, так же как не знаю, что в итоге подтолкнуло ее к подобному. Вы сказали, что она никому не доверяла. Мужчина кивнул. Я не берусь утверждать это наверняка, но думаю, у нее накопилось слишком много злости и ненависти, а когда она узнала, что у кузена есть незаконнорожденная дочь, это переполнило чашу. Думаю, она увидела в девочке себя, и дальше она уже больше действовала, чем думала. Незаконнорожденная? Напрягся собеседник. Вы не знали? Искренне удивилась я. Нет, Тама не говорила. Что ж, это стоит рассказать моему князю. Надеюсь, я не испортила жизнь девочке и ее матери. Самое смешное, что у нее могло бы получиться. Если бы не одна улика и чудом доживший до этого момента человек, мы бы никогда не заподозрили в ней убийцу. В Таисии Дубовой, да, но не в Тама Легайте, пробормотала, разглядывая стол. Но все произошедшие — моя вина. Я должен был действовать иначе, видимо, мне пора сдавать полномочия. Простите, это вам должно быть неинтересно. Есть ли у вас еще какие-то вопросы, на которые я могу ответить? Прямо сейчас, нет, но спасибо за уделенное время. Стою в кабинете князя, рядом Гилина. Напротив князя стоит Астис Легас, мрачный как не знаю что. Князь только что сухо изложил ему, ну, очень сжато дело, которое я расследовала. Закончив так, вы втянули мое княжество в свои разборки. Из-за вас и вашей родственницы были убиты люди, пострадала моя тайная полиция, не говоря уже о том, как случившееся повлияло на мою дочь, поскольку ее близкую подругу чуть не убили, не говоря уже о том, что у жениха оказались темные пятна в биографии. То есть вы отказываетесь выполнить наше соглашение? Мрачно уточнил Легас. Я считаю, что над этим соглашением стоит еще раз серьезно подумать, сухо сообщил князь. Я слышала, как выдохнула Гилина. Конечно, это не категорическое «нет», но это как минимум отсрочка. Следом за княжичем ушли и мы. Подруга потащила меня к себе. Я бы предпочла поехать домой, но стоило нам с подругой скрыться в ее кабинете, как Гилина неожиданно расплакалась, буквально рухнув на меня. «Лена, больно, у меня еще не зажил бок. Ой, прости», — продолжая всхлипывать, княжна рухнула на небольшой диванчик, воткнутый в уголок ее кабинета. «Ты в порядке, Вера? Это ведь значит, что как минимум свадьбы не будет в ближайшее время». «Ну, да, ладно, порадуюсь с тобой вместе, когда ты окончательно от ранения и лекарств отойдешь». Слезы у подруги все-таки высохли, и я с чистой совестью присела рядом, больше не рискуя превратиться в жилетку. «Как ты? Сильно болит? Если не махать рукой и не быть подпоркой, терпимо. Лена, ты меня простишь, если я поеду домой?» «Ой, Вера, конечно. Прости, я не подумала, что ты не до конца в себя пришла. Встретимся, когда тебе будет лучше». «Хорошо». По просьбе Гилины, меня под руку проводили на улицу. Честно говоря, я была ей за это благодарна. Усталость и боль брали свое, и я не была уверена, что в одиночестве не растянусь где-нибудь на полу. На улице меня перехватил Алекс. «Я позабочусь о госпоже Кучеровой, можете идти». «Алекс, ты еще тут?» «Да, Евгений Дмитриевич уехал и попросил за тобой приглядеть». «Уехал? На работу. Решил навести там шухер, Последнее слово вырвалось со смешком. Не удивлюсь, если он дядю процитировал. Устала, домой, в карете я не сопротивлялась, и в итоге моя голова оказалась на плече у Алекса. Одна его рука аккуратно придерживала меня за плечо, другая ухватила за руку. А что, уютно, наверное, мозги не встали на место, после ранения. Алекса, как ты оказался у Миланы дома? У Миланы? Ну, у меня. Шел поговорить с тобой. Причем именно с тобой, Вера. Сашка догадалась, что вы с Миланой один человек, и рассказала. Да уж, Слава подложила мне свинью, приведя твою сестру тогда, я прикрыла глаза, чувствуя, что потихоньку засыпаю. Ты бы не созналась, да? Ня, прозвучало вяло, но что делать? Не после того, как ты со мной, меня же и обсуждал. Я так и понял. И я так понимаю, ты тоже иллюзионист, как дядя. Алекс, ты, конечно, милый, но сил разговаривать нет. Милый, и на свидание со мной сходишь? На настоящее? Схожу. Я вяло шкрябнула головой по плечу мужчины и уснула, не обратив внимания на довольную улыбку на лице заместителя начальника. Тяжелый был день или месяц, лучше посплю. Еще сутки я честно отлеживалась дома, а потом поняла, что не могу. Хоть на полдня, но хочу выбраться из дома. Благо, осмотрев рану, доктор сообщил, что я могу покидать дом, но лекарство пить нужно было еще неделю. Дядя тоже разрешил посещать работу, но только на полдня. В родном управлении меня встретили очень тепло. Кажется, по мне скучали. А ту парочку, что при виде меня попыталась слиться со стенами и тихонько удрала, пользуясь тем, что я вроде как отвлеклась на других, я запомнила. Наверняка они не восстановили сгоревшие. «Вера, я знал, что надолго ты нас не покинешь», — счастливо улыбнулся Колька и добавил. «Мы даже ставки делали, через сколько ты к нам вернешься. Какая прелесть, ну и кто сорвал банк? Стас, в этом что, еще и криминалисты участвовали?» Вот теперь я искренне растерялась. «Вера, в этом тотализаторе участвовали все, кто тебя знает, кроме Алекса. Надо же, какие интересные новости. А к Стасу стоит заглянуть и узнать, сколько денег он получил на этом споре, да и вообще подробности». «Ясно. Пойду посмотрю, что сгорело и сколько восстанавливать. Кстати, мы почти все собрали заново, но ты проверь, может, кто-то один-два документа не донес». «Да, спасибо», — я расплылась в счастливой улыбке. «Это меньшее, что мы могли сделать. Тем более, каждый из нас когда-то был на твоем месте, можно даже поздравить тебя с боевым крещением», — подмигнул Коля и побежал по своим делам. На столе, справа от чехла с печатной машинкой, стояло два букета, один шикарный и второй попроще. Слева же высилась стопка документов. О пожаре не было ни намека, кроме легкого аромата копченого. Чехол тоже был незнакомым, а под ним не просто новая печатная машинка, последняя модель. Кстати, сев за стол, я обнаружила еще и открытку в шикарном букете. Она была от всего управления. А вот во втором открытке не нашлось, зато это были мои любимые пионы. Я провела пальцами по нежным лепесткам, и на губах расцвела улыбка. Вот спорить готова, что они от одного вредного заместителя начальника. Помотав головой, постаралась сосредоточиться на работе. В конце концов, дядя дал мне только полдня, а сделать нужно много, очень много. Сам родственник уже был в кабинете, а вот у Алекса сегодня, насколько я знала, у него выходной. Кстати, нужно будет узнать у Саши, как дела. Насколько я помню, уже должны быть списки на зачисление. К обеду я закончила, хотя пришлось и устроить пару головомоек. Но ребята молодцы. Не знаю как, но за то время, что прошло с пожара, они умудрились восстановить практически все. Если это не магия, то я не знаю что. Дядя, на мое удивление, только хитро улыбался и никак это не комментировал. Как я уже сказала, к обеду я закончила, и попрощавшись со всеми, кого встретила по пути, я вышла на улицу. «Вера, позвали меня». Удивленно повернула голову и увидела Алекса. Ну, будь на нем вечерний костюм, я бы сказала, что мужчина был при полном параде. «Алекс, а разве у тебя не выходной сегодня?» «Выходной. И ты, насколько я знаю, освободилась». «Да. Тогда поехали». «Куда? Или я что-то пропустила, или я чего-то не знаю». «Ну как, ты же согласилась сходить со мной на настоящее свидание?» — хитро улыбнулся собеседник. «И я, когда?» — из глубин памяти всплыл разговор, во время которого я уснула. «Ой, а ведь действительно согласилась. Это определенно лекарство и ранение виновато, и никак иначе. И у тебя уже наверняка готов план на это свидание?» «Конечно». «Так что?» — я не выдержала и рассмеялась. «Идем. Я, честно говоря, Думала, что мы просто посидим в каком-нибудь ресторанчике. Но Алексу удалось меня удивить. Нет, в ресторанчик мы все же поехали, но перед этим Алекс сделал нечто неожиданное с моей точки зрения. Вообще первым делом мы поехали к зданию университета. А мы зачем тут? Я недоуменно посмотрела на Алекса. Сейчас узнаешь, мужчина подмигнул и помог мне выбраться из карты. Стоило нам сделать пару шагов к университету, как по ступеням сбежала в Саша, за ней шли еще две девушки и что-то обсуждали. Вера, Саша, нисколько не смущаясь, повисла на моей шее с радостным кличем. Тихо-тихо, рана еще не до конца зажила. Ой, прости, КХМ, девушка откашлялась, расправила юбку и, придав лицу спокойное выражение, сказала: «Ты видишь перед собой одну из трех барышень, которых приняли на обучение на юридический факультет. Саша, поздравляю». На этот раз я полезла обниматься, но очень аккуратно. Алекс тоже поздравил сестру, поздоровался с еще двумя барышнями, которые стояли за плечом Саши. Собственно, с ними девушка и ушла праздновать. А мы поехали дальше уже в ресторанчик с уютной камерной атмосферой. В зале практически не было людей, и, честно говоря, меня это порадовало. У меня была еще одна идея, но ее я решил отложить на то время, когда у тебя окончательно заживет рана, признался Алекс, пододвигая мне стул. Спасибо, ты меня уже заинтриговал. Я улыбнулась, изучая меню. Выбор блюд меня порадовал, а собеседника, кажется, порадовал мой ответ. Почему? Дошло не сразу. Вера, давай серьезно поговорим. Я удивилась, но меню отложила. И о чем ты хочешь поговорить? Вер, я когда тебя увидел, бледную, не дышащую, это была не я, а иллюзия. На тот момент я этого не знал, но это заставило меня задуматься. Вы определились с выбором? Подскочивший официант, Алекс скрипнул зубами, но заказ сделал, как и я. Эх, вина бы выпить, но мне нельзя. Когда парнишка ушел, мой собеседник сделал глубокий вдох. Ему и так нелегко давался этот разговор, а уж с паузами. Задуматься о чем? Знаю, что могу пожалеть об этом вопросе, но о том, что я тебя люблю. Над столиком повисла тишина. Алекс, ты подожди и просто выслушай, перебил мужчина. Я понимаю, что ты не испытываешь ко мне тех же чувств, но я готов побороться, доказать, что я тебя достоин. Что? Алекс, стой. Я не удержалась и улыбнулась. Стой, дай хоть слово вставить. Случившее и меня заставило задуматься. Ой, как замер. Был бы котом, наверное, прижимал бы уши к голове, в ожидании тапка по моське. Я хочу дать шанс нам обоим. Правда? Правда. Только не дави и то, что касается расследований. Вера, раз Ширяев доверяет тебе расследование, значит, он в тебе уверен. И судя по этому делу, это действительно твое. Я готов помогать, и я не буду мешать тебе. Только, пожалуйста, не подставляйся так больше. Не уверен, что я смогу пережить второй раз твою, пусть и мнимую, но смерть. Мы стояли в кабинете дяди. Мы, это я и Алекс. С момента моего выхода на работу прошла уже неделя. За это время князь даже выпроводил не до жениха Гилины. Я присутствовала при проводах. Гилина, казалось, была готова танцевать на радостях, но она мужественно держалась. И только вежливая улыбка была чуть шире, чем надо. Тама осталась в нашей тюрьме, хотя судить ее будет сложно. Осматривавший ее доктор сказал, что женщина в пограничном состоянии, а значит, адвокаты будут давить на невменяемость, да и еще неизвестно, что будет делать отец Лигаса, когда сын привезет ему новости. Вера, Алекс, у нас тут дело, и поскольку вы прекрасно проявили себя, работая в паре, я решил в качестве эксперимента поручить его вам обоим. Дмитрий Евгеньевич, хором начали мы. Наши отношения только-только начали налаживаться, и я, как видимо и Алекс, боялась, что это может все испортить. Ведь мужчина наверняка начнет давить меня своим опытом. Без возражений мне тут, как вы, возможно, знаете, недавно исчез один из секретарей князя. Нашли его труп, пропали какие-то важные документы. Нет, он просто исчез. Но поскольку у него был доступ к документам и князю, вам нужно его найти. Даже если окажется, что он в деревню к бабушке поехал. А теперь, марш работать. Я взяла со стола тощую папку с данными на этого самого секретаря и вслед за Алексом вышла из кабинета. Ну, что ж, вперед, разберемся с новым делом. Конец.